Екатерина Овсянникова. «Рыбак», «Ведьма» и «Доброе дело». Часть первая. Знакомимся с целью. Все мы любим это чувство. Волнующее, пробирающее до мурашек предвкушение чего-то нового в жизни. Предчувствуя новые знания и приключения, юная Кларисс терпеливо пробиралась через лесную чащу в поисках верховной ведьмы Ковина Солнца. И вот спустя 3 дня и 3 ночи она наконец-то стояла у порога заветного домика. Путешествие выдалось не из легких. Сокрытое среди туманов и густых зарослей деревьев с кустарниками жилище ведьмы оказалось не так просто обнаружить. Постояв немного возле невысокого деревянного забора с вьющимися цветами, Кларисс аккуратно приоткрыла скрипучую калитку, шагнула во двор и замерла на месте. С крыльца на нее шипел истинно черный кот, похожий на огромную чернильную кляксу. «Кого там принесло с утра пораньше?» Раздался откуда-то из комнат недовольный женский голос. Кларисс не рискнула отвечать или идти вперед. Питомцы ведьм не просто охраняют дом. Они могут принести множество неприятностей тем, кто им не понравится, а этот кот пока что явно не был настроен на дружелюбную беседу. Как интересно!» Кларисс отвлеклась на животное и не сразу заметила вышедшую ей навстречу хозяйку дома. Простое, но изящное темно-зеленое платье идеально повторяло контуры ее фигуры. Лицо женщины, бледное как отпечаток на воске, было обрамлено длинными, черными, как ночь, волосами. В руках она держала небольшую палочку, напоминающую тонкий, обвитый лозами стебель. Эларе, верховной ведьме Ковина, недавно исполнилось 100 лет, но она все равно оставалась такой же молодой и красивой, как в свои 20 с небольшим. «Морос, почему ты не сказал, что к нам пришли гости?» Кот ничего не ответил, лишь встал на дыбы и зашипел на юную ведьму пуще прежнего. Не желая впутываться в неприятности, перепуганная девушка аккуратно шагнула в сторону от Мороса. А от громкого звона чего-то железного, упавшего на землю, подскочила на месте не только юная ведьма, но и напыженный питомец. Судя по огоньку злобы, сияющему в желто-зеленых глазах, кот норовил в любой момент вцепиться незваной гостье в лицо. «Да что ж такое?» — пробормотала Кларисс, аккуратно поправив снесенное ведро. Весьма не вовремя подул ветер, и ее остроконечную шляпу едва не сдуло. Пришлось срочно хватать головной убор, но теперь девушка выронила из рук корзинку с остатками припасенной еды. «Ой, я сейчас!» Поток ветра подхватил вылетевшее из корзинки письмо, и Кларисс, позабыв о еде, побежала хватать конверт. Поймав письмо, девушка, облегченно вздохнув, попятилась назад и подскочила на месте от истошного кошачьего крика. Черный кот с испачканным хвостом запрыгнул на руки к хозяйке в поисках утешения. «Бедняга Морос, тебе отдавили хвост? А я ведь говорила, не подходить к гостям раньше времени». Женщина сукоризной помахала питомцу пальцем, а потом перевела взгляд на гостью. «Так, и что же привело ко мне столь юную ведьму?» «Я тоже добрая ведьма и хотела бы вступить к вам в ковен», — выпалила Кларисс как на духу и поклонилась в знак уважения. Остроконечная шляпа слетела с ее головы, светлые локоны тут же растрепались на ветру, пришлось ей опять приводить себя в порядок. Элара, поглаживая своего кота, стояла под крышей крыльца и с недоумением наблюдала за поведением рассеянной гостьи. «И как она только досюда добралась?» — читалось на ее лице, но вслух она сказала иное. «Мой ковен солнца известен среди людей добром, которые несут миру его ведьмы. Готова ли ты бескорыстно помогать людям выполнять их желания или оберегать их от напастей? Разная нечисть, злые духи, демоны. Способна ли ты бороться с ними, если понадобится?» Кларис неуверенно переступила с ноги на ногу, по ее лбу проскочила испарина, ведьма задала ей не самый удобный вопрос. «С нечистью я пока не встречалась, но людям помогать хочу». Кот на руках женщины издал странный фыркающий звук, похожий на язвительную насмешку. «Морос, вот зачем ты так? Она же еще совсем молодая», — сукаризной сказала хозяйка питомцу. «Хорошо, с нечистью мы потом разберемся. Как тебя зовут?» «Кларис», — отозвалась девушка, крепко сжимая у груди конверт. Ее уставшие после долгого путешествия ноги так и норовили подкоситься. «С Моросом, моим фамильяром, ты уже знакома. И меня, я так понимаю, ты тоже знаешь», — произнесла женщина, всеми силами стараясь проявить дружелюбие. Случившееся сейчас не пришлось ей по душе, но она предпочитала не рубить сгоряча. «Конечно, великая Лара! Бабушка мне много рассказывала о вас и ваших предках!» Почувствовав хруст под ногами, девушка отступила на шаг и стыдливо прикрыла юбкой платье раздавленный стебель. Сама того не заметив, Кларис наступила в клумбу и, похоже, сломала один из растущих там цветков. «Ой, он же таким и был, правда?» Сделав вид, будто ничего не заметила, Элара протянула гостье руку. «Это письмо для меня?» Кларис стыдливо вручила хозяйке дома слегка помятый конверт. Посадив Мороса себе на плечо, женщина распаковала напополам сложенное письмо и стала внимательно вчитываться в буквы. На пару минут воцарилась волнующая тишина. Разум Кларис заполонили разные мысли. Примут ли ее? Не прогонят ли? Не расцарапает ли этот жуткий кот ей все лицо? «Что ж, теперь мне все понятно». Юная ведьма вздрогнула, глядя, как Элара убирает письмо обратно в конверт. «Что именно вам понятно?» «Я слышала о твоей бабушке. Она была неплохой ведьмой, а ты, получается, ее внучка?» «Да, одна единственная», — кивнула девушка. «Я не успела многому научиться, но готова стараться, честно». Верховная ведьма подозрительно замолчала и пристально посмотрела на гостью. На мгновение Кларис показалось, будто изумрудные глаза хозяйки дома сверлят ее взглядом насквозь. «Хорошо, а что ты умеешь?» Элара сняла с плеча кота и посадила на перила крыльца. «Вы упоминали про желание и помощь людям. Думаю, это и умею. Показать?» «Пожалуй, не надо», — отмахнулась ведьма, скривив ненадолго губы. Разбирать сейчас последствия встречи с рассеянной гостьей ей очень не хотелось. «После заката я вместе с другими своими ученицами проведу собрание. Приходи, и там мы обсудим условия твоего вступления». Услышав ответ, Кларис мгновенно просияла. На ее усталом лице вновь заискрилась улыбка. «Спасибо, обязательно приду!» Подхватив корзинку, девушка уже засобиралась на выход, но Элара ее окликнула. «Может, зайдешь в дом? Вижу, ты устала с дороги. Приведешь себя в порядок, наберешься сил». Юная ведьма вздохнула и посмотрела под ноги. Ее пыльная и усеянная колючками репея юбка цвета выцветших зеленых бутонов выглядела неприглядно, да и после столь утомительного путешествия через дремучий лес отдых ей сейчас не помешал бы. Хозяйка дома словно прочитала ее мысли. «Была бы признательна. Запрятали вы дом хорошо, искать пришлось весьма долго». «Тогда входи. Корзинку поставь у окна слева, шляпу повесь на крючок. Как будешь готова, присядь на диван, я скоро подойду». Кларисс не стала заставлять хозяйку дома ждать и заспешила вверх по лесенке. Всего несколько ступенек, но в столь длинной юбке девушка все равно умудрилась споткнуться. Хоть на пороге проблем как таковых не возникло в этой немного великоватой одежде. Исполнив указание, Кларисс стала разглядывать владения верховной ведьмы. Она все-таки добралась. Какое же счастье! Воля ее почившей бабушки постепенно начинает исполняться. Осчастливленная девушка расслабленно облокотилась на спинку дивана и прикрыла глаза. Осталось немного набраться сил после утомительного путешествия, а там и ритуал посвящения в ковен не за горами. Раз Элара ее впустила, значит, она задумывалась о вступлении Кларисс в ряды ее ковена. Или же нет? Об этом юной ведьме еще предстояло узнать.